Но я не могу держать в своем банке такой огромный и важный вклад неопределенное время. — Верно. Поэтому я и пришел поговорить с вами. — Так, — сказал Пуаро. — О чем? — Я могу представить веские причины. — Эти драгоценности... Мы с вами лица неофициальные и можем называть вещи своими именами. Были неоспоримой собственностью последнего принца Али Юсуфа. Я знаю. Его высочество передал их своему личному пилоту Роберту Роулинсону с определенными инструкциями. Они должны были быть вывезены из Рабата и вручены мне. У вас есть доказательства? Конечно. Мистер Робинсон вытащил из кармана длинный конверт, достал из него несколько листков и положил их перед Пуаро. Пуаро прочел документы. Кажется, все так, как вы сказали. Ну и дальше? Вы не будете возражать, если я кое-что спрошу у вас? Смотря что именно. Ну, например, что вы лично выигрываете на этом? Мистер Робинсон удивленно посмотрел на него. «Деньги, конечно, деньги!» Пуаро задумчиво посмотрел на него. «Это очень старое ремесло», — сказал мистер Робинсон. «И выгодное. Мы интересуемся, что происходит на земном шаре. Часто именно мы подготавливаем сцену, поддерживая правителей, королей, президентов, политиков и так дальше. Наша служба стоит дорого, но мы честны. — Понятно, — сказал Пуаро. — Хорошо. Я согласен с тем, что вы сказали. Могу вас заверить, что это решение доставит кое-кому удовольствие. Глаза мистера Робинсона скользнули по письму полковника Пиквея, лежавшему под правой рукой Пуаро. Но все же есть один момент. Как и все люди, я любопытен. Что вы будете делать с этими драгоценностями? Мистер Робинсон посмотрел на него. Его большое смуглое лицо изображало улыбку. Он наклонился вперед. Я скажу вам все. Дети, играя, носились по улице сзади вперед. Воздух, казалось, был наполнен их криками. Выходя из автомобиля, мистер Робинсон нечаянно задел одного из них. Он поднял малыша с земли, поставил на ноги и посмотрел на номер дома. Все правильно, номер 15. Мистер Робинсон толкнул калитку и пошел по аллее. Около занавешенного окна блестела медная кнопка. Обычный маленький дом на одной из обычных улиц Лондона. Так надежнее. Дверь отворила довольно красивая женщина, лет 20. «Мистер Робинсон, входите». Она провела его в небольшую гостиную. Телевизор, выкройки, пианино. «Хотите чаю?» «Благодарю вас. Я никогда не пью чай. К тому же у меня нет времени. Я принес то, что обещал». «От Али? Значит, ничего? Никакой надежды?» Значит, правда, что он убит? Может быть, здесь какая-нибудь ошибка? Боюсь, что ошибки нет, — сказал мистер Робинсон. Вы правы. Я уже его не жду. Я следила за событиями в Рабате. Надеялась до последнего. Мистер Робинсон достал пакет и положил на стол. Откройте, пожалуйста. Ее пальцы быстро развязали шнурок. Красный, голубой, зеленый, белый — все цвета радуги, как в пещере Аладдина. Мистер Робинсон смотрел на нее. Камни он видел слишком часто. Неожиданно она спросила. Они не могут быть фальшивыми. Они подлинные, но они должны стоить. Мистер Робинсон кивнул. Вы хотите знать их приблизительную стоимость? Это около полумиллиона фунтов. Нет, нет, это невозможно. Внезапно она взяла их в руки и начала перебирать. «Я их боюсь», — сказала она. «Они меня пугают. Что я буду с ними делать?» Дверь широко открылась. Вошел маленький мальчик. «Мама, я взял у Вилли танк. Он...» Ребенок запнулся, увидев мистера Робинсона. «Иди на кухню, Ален. Твой чай готов. Молоко и бисквиты там же». «Хорошо», — он вышел. «Вы зовете его Аленом?» Она покраснела. «Это имя ближе всего к Али. Я не могу звать его Али, чтобы не обращать на него внимания соседей. Но что же мне делать со всем этим?» «Во-первых, достаньте свидетельство о браке. Я хочу убедиться сам». Она достала из ящика стола конверт и протянула ему. «Да. Зарегистрированный в Эдван Стоу. Али Юсуф, студент. Алиса Калдер, незамужняя. Да, все в порядке». «О, здесь все правильно. И никто даже не подозревал, хоть там было много студентов-мусульман». «Он был мусульманин и мог иметь не одну жену. Но я не сомневалась в том, что он меня не оставит. Мы говорили об этом. Когда появился Ален, он женился на мне. Это лучшее, что он мог сделать для меня. Он действительно меня любил». «Да, я уверен в этом», — сказал мистер Робинсон. «А теперь вернемся к камням. Если вы отдадите их мне, я их продам. У меня есть адрес хорошего и надежного юриста. Уверен, он тоже посоветует вам обратить камни в деньги. Вы можете дать отличное образование сыну. Начнете сами новую, лучшую жизнь. Надеюсь, мальчик будет счастливее, чем его отец». Он помолчал. «Согласны?» «Да, возьмите их». Она подвинула камни к мистеру Робинсону. Девочка, которая их нашла, тоже, наверное, любовалась ими. «Как вы думаете, какой цвет ей больше понравится?» Мистер Робинсон задумался. «Изумруд, я полагаю. Зеленый. Хорошая мысль. Она найдет это волнующим». Он поднялся. «Я забыл из-за вас о моей службе», — сказал он. «Но вас я не обману». Она взглянула на него. «Я не думаю, что вы обманете меня. А мне так нужен человек, который разбирается в делах. Я многого не знаю и не понимаю».